«Защищайте серфера!» – донесся до меня крик из коридора, ведущего к взлетной площадке. Штурмовые дроны, выбравшись из кабины, поставили передо мной баррикаду. Стоило последнему из них покинуть машину, как флайер взмыл вверх, мгновенно скрывшись за пеленой дождя. Обвинять секретаршу в трусости я не мог, тем более что стоило мне укрыться для перезарядки оружия, как в ответ загрохотали выстрелы. Щиты загудели от попаданий, пули откалывали от них одну пластину за другой. Площадь защитного покрытия уменьшалась с каждой секундой, но, убедившись, что Николая нет в коридоре, я метнул гранату. Дуга разряда прошла по стенам. Пораженные молнией бойцы падали, дергались в конвульсиях, выгибались. Поднявшись, я накрыл их длинной очередью, оборвав жизни всех четверых. Засевшие дальше по коридору противники открыли встречный огонь, но доспех выдержал. Я подавил их сопротивление, заливая углы свинцом, и враги не могли даже огрызнуться. «Дроны вперед!» — приказал я, держа дверь на прицеле. «Лифт обесточен. Двигаемся по лестнице», — отчитался терьер. «Флайер пытается сесть, как и планировали», — сообщила Линка. «Активирую ловушку». На крыше раздался грохот. Молния пронзила небеса, белая вспышка на мгновение даже перекрыла рекламные голограммы. Заранее установленная мина спалила электронику прибывшего флайера, делая невозможной посадку другой техники. Теперь у противников только два пути – отбиваться в своем логове, или пытаться пробиться через врагов наружу. А любой военный понимает, обороняться проще, чем идти на штурм. «Есть, они возвращаются к серверным», – довольно сообщила Линка. Я ничего не ответил, не до того. Враги рассредоточились. Стоило двинуться вперед, и автоматные очереди начинали грохотать в коридоре, заставляли укрыться за дронами щитами. К счастью, мои помощники медленно, но верно ползли, прикрывая меня своими телами из углепластиков и керамики. «Дверь держи!» — донесся до меня крик из-за угла. «Проходит!» Перекрестный огонь заставил меня остановиться, но, в отличие от противников, я не пренебрегал техникой. Отложив пулемет, я вынул из нагрудной кобуры пистолет и активировал камеру. Водя стволом, подобрал угол атаки так, чтобы пули успели повернуть, и выпустил короткую очередь. Красная фигура, высвеченная сканером, согнулась. «Серега!» — выкрикнул один из бойцов Аида. «Ах ты!» Покрыв меня трехэтажным матом, он выставил оружие и зажал спусковой крючок. Длинная очередь хлестнула по стенам, оставляя глубокие выбоины в полибетоне. Боец стрелял не глядя, на удачу, но пара пуль вполне могла прилететь мне в голову, если бы не штурмовые щиты, за которыми я укрылся. «Контакт, мы на 36-м, завязли», — отчитался терьер. «Перекройте пути к отступлению. Продвигайтесь только по возможности», — приказал я, — «не рисковать и не умирать». «Принял», — тут же отозвался терьер. Я следовал своей логике, дождался, пока магазин у противника кончится, и открыл встречный огонь, заливая позицию врага длинными очередями. Тот вжался в колонну, медленно истончающуюся под тяжелыми пулями. Несколько секунд, и пулемет просто пробьет в его укрытии дыру. Враг это тоже понял, и не стал ждать. С криком выскочил из-за угла. Пуля прошила его легкий шлем на вылет, выбив кровавый фонтанчик из затылка. Мат стих. Последний выживший сбегал по лестнице. Две новости. Плохая, они восстановили электричество. Начало говорить Линка. В этот момент на этаже замигали лампы. Линзы затемнили изображение, чтобы я не ослеп. А через секунду голос девушки в наушнике сменился шумом, но и тот вскоре прервался, оставив меня в тишине. «Фирус, Линке. Прием». Позвал я, остановившись рядом с лестничной клеткой. Я держал пролет на мушке пулемета, вслушиваясь в тишину. «Фирус, терьеру. Внимание, попытка взлома. Отключение всех устройств приема», появилось у меня на линзе сообщение. Я только успел отпрыгнуть назад и выругаться, как с потолка опустилась пулеметная турель. Мы открыли огонь одновременно. Тяжелые пули дробили пластины брони, раскалывая их в пыль. Я бил наверняка, по основанию турели, выставив ствол из-за угла. Автоматике приходилось простреливать стену. Штурмовой дрон принял на себя большую часть пуль, постоянно смещая целые участки брони в центр. Он выиграл мне несколько драгоценных секунд, ровно до тех пор, пока турель не заткнулась. Пыль, выбитая из полибетона, не позволяла рассмотреть врага, и я подождал, пока она уляжется. Турель разбила на осколки, даже ствол покорежило прямым попаданием. Лишившись первого из штурмовых ботов, я выдернул кабель его соединения и переставил оставшиеся пластины во второго. Пнул крабика, посылая его вперед и держась за щитом. Дрон засеменил к лестнице. Двигался так, чтобы постоянно находиться между мной и возможной точкой атаки, и за свою отличную работу почти мгновенно поплатился. Враг засел на лестнице, или в коридоре прямо за ней, с моей позиции не разглядеть. Плотный автоматный огонь встретил бота, да так, что отшвырнул назад, почти опрокинув. Град пуль не прекращался до тех пор, пока я не отвел штурмового дрона назад, убрав из зоны поражения. Я чувствовал, что до противника остается один рывок, лестничный пролет, пара коридоров, может, дверь и все. Вот он, приходи и бери. С другой стороны, сканеры говорили о наличии нескольких десятков врагов. Электрика сияла, показывая наличие турели. Чуть позади маячил большой куб. Интерфейс обозначил его как неизвестный аккумулятор. Я надеялся, что именно от него запитывались сервера, но это вполне мог быть и другой механизм. Попробовав вызвать самурая и терьера, я наткнулся на блокировку сети. Включить ее вручную тоже не вышло. На вас была осуществлена кибератака. Включение сети не обосновано. Я с защитной программой, в принципе, соглашался. Да и ребята не маленькие, сами разберутся. Штурмовать логово врага в одиночку, когда противник сидит в засаде и ждет, когда этаж нашпигован враждебной техникой и турелями, да с удовольствием. «Посмотри, что он сделает со старой доброй осадой», — хмыкнул я, оставляя штурмовой щит у самой лестницы. «Если враги попробуют высунуться, им придется вначале уничтожить дрона, что даст мне несколько секунд на реакцию. Сейчас же у меня найдется более полезное занятие, чем сидеть у бойницы». Двигаться по узкому коридору в тяжелом доспехе было не слишком приятно, но за защиту приходилось платить мобильностью. К тому же я осознанно пошел на этот шаг. Усиленные мышцы – это хорошо, а мощные сервоприводы у внешнего скелета – куда лучше. Убедившись, что дошел до нужного сектора, я ударом ноги пробил тонкую стену. Вентиляция. Донесся снизу крик Николая. «Да, парень, я знаю, где твое слабое место». Связав вместе несколько гранат, я активировал их все и закинул в трубу. Отдернуть голову успел в последний момент. Взрыв кислородно-водородной смеси подбросил пол, подняв пыль из вентиляционной трубы пошел сизый дым. Маска спасала меня от запахов. Снизу доносился кашель и ругань. Не давая врагу продыху, я скинул еще одну гранату. Молнии заплясали по трубе, но значительных повреждений не нанесли. В последнюю секунду, уже собираясь отойти от вентиляции, я заметил тянущийся сверху провод-паутинку. Он остался после того, как дрон-самоубийца безымянный отключил сервера. Улыбнувшись такой удаче, я подхватил паутинку и, чертыхаясь, вставил в свой разъем связи. Получилось, хоть и не с первого раза. Пальцы в перчатках были слишком толстыми. «Фирус, живой», — обрадованно сказала безымянная, чье изображение появилось у меня на линзе. «Наконец, хоть кто-то», — выкрикнула Линка, лисой проскочившая в нашу связь. «Что за чертовщина у вас происходит? Половина квартала словно обезумела. Вся техника стягивается к одному зданию. Из-за массового взлома совет объявил бесполетную зону. Это тебе виднее. Я потерял связь с Терьером и Йоши. Есть данные? Никаких. Я же говорю, все словно сошло с ума. Все. Начиная от дронов парикмахеров до торгоматов. Сейчас к тебе движется настоящая волна дронов. И поверь, они не прическу тебе делать будут. Обеспокоенно пролаяла лисица. Я думала, он простой серфер. Обесточить сервера, вырубить технику, и все, он в твоих руках. Вместо этого начала происходить совершенная чертовщина. Тебе лучше оттуда убраться. Нет, это даже не обсуждается. Прежде, схватить Николая и получить точные координаты Аида. Кроме ограничения полетов совет что-то делает, не знаю, до меня новости не доходит. Сеть словно обезумела. Миллионы видео и комментариев. Продолжала скороговоркой выплевывать слова Линка. Строятся самые разные версии. Некоторые даже утверждают, что у этого серфера есть ручное ИИ. Представляешь, вполне возможно, что так и есть. Что у нас с дронами поддержки? Сможете дотянуть провода до здания? После всего произошедшего, разве что из подвала, там, где перерезали проводку. Но до тебя нашим дроном не добраться, покачала головой Линка. А вот обезумевшая техника будет у тебя уже через 15 минут. Попытайтесь зайти снизу. Найдите Терьера и Йоши. Я попробую прорваться дальше сам, сказал я, засекая время на таймере. Четверть часа, крайне малый срок. Ни на полноценную осаду, ни на затяжной штурм не хватит. А значит, Придется действовать быстро, а это всегда рискованно. У меня был план на этот случай, несовершенный, но другого в подобной ситуации просто не оставалось. Подключив паутинку к броне, я нарастил ее из имеющегося мотка. Должно хватить. Доспех, обладающий собственным скелетом, мог нести владельца еще пару сотен кило, включая вооружение. Тяжело ступая, доспех подошел к лестнице. Противники, увидев его приближение, открыли огонь на опережение. Автоматные очереди подняли облако пыли, выбивая из полибетона осколки. Пулемет загрохотал в ответ. Углы и выступы не спасали от тяжелых пуль. Враги вжимались в укрытие, матерясь и молясь одновременно, но, стоило доспеху уступить вниз, как ситуация в корне изменилась. Тяжелые турели открыли ураганный огонь. Штурмовой дрон задрожал и повалился на доспех. Поддерживая щит, Джаггернаут шагнул вперед. Теперь стреляли уже все. Раздробленные керамические пластины лопались одна за другой. Пули прошивали ослабевшую защиту, врезаясь в грудную пластину. Доспех продолжал держать удар. Тяжелые штурмовые бронежилеты создавались именно с этой целью — выдерживать, казалось бы, невозможные повреждения, двигаться вперед под постоянным перекрестным огнем, не обращать внимания на стрелковое оружие врага. И ему все это прекрасно удавалось. Противники гибли под пулеметным огнем один за другим. Доспех спустился в логово серфера и даже прошел по коридору десяток метров, пока Николай не использовал свой козырь. Сверкнула синяя вспышка. Изображение пошло серой рябью, и только потом до меня докатился грохот выстрела. Одна из стен рухнула под ударом, и наружу из серверной выбралась баллиста. Я выругался, ускорившись. Шагающему доспеху мне противопоставить было совершенно нечего. «Ты покойник, бешеный!» — донесся до меня победный крик Николая. «Я размажу тебя, как букашку!» Отвечать я ему не стал. Мой Джаггернаут поднял пулемет в попытке огрызнуться. Он уже перебил треть врагов, но теперь выстрелы лились на него со всех сторон непрекращающимся потоком. Встав на одно колено, доспех прикрывал пробитую грудь. Враги окружили его со всех сторон, били, уже не опасаясь ответного удара. Они верили, что уже победили. Их было больше. Они поймали и зажали последнего врага. «Давай!» — приказал я, когда наконец все было готово. Безымянная активировала самоуничтожение. Джаггернаут перестал огрызаться, затих, склонив голову, а затем взорвался, сметая всех врагов. Изображение в моей линзе пропало, и я отключил бесполезную связь. Подпрыгнув, со всей силы ударил по вырезанной клинком дыре и рухнул вместе с остатками полибетонной плиты вниз. Ворвавшись в плотное облако пыли, я активировал прыжок, уходя с линии атаки. Развернувшаяся баллиста повела стволом рельсы в мою сторону, но тяжелый доспех не предназначался для маневренного боя в зданиях. Пулеметы на ее руках застрекотали, выбивая за моей спиной фонтаны пыли. Но я был быстрее. Рывок. Еще рывок. Выстрелив гарпуном в доспех, я дернул, идя на сближение, и за счет углового момента оказался не перед баллистой, а за ее спиной. Руки доспеха неестественно выгнулись, поворачиваясь назад. Я вонзил мономолекулярный клинок в сочленение брони, выводя одну из конечностей из строя, а затем отпрыгнул в сторону. «Стой, мразь!» — взревел Николай, разворачивая неповоротливую машину. Его пулемет грохотал без умолку. Пуля попала в мою грудную пластину. Меня отбросило прямо в стену, поломав траекторию полета, но одновременно с этим взорвался мой сюрприз — граната, закрепленная в выбойне, сделанной мечом. Молнии били вокруг доспеха. Серфер пытался снять с себя разрядник, но короткие руки не предназначались для таких сложных операций. Едва придя в себя, я прыгнул еще раз, максимально сокращая дистанцию. Враг, отвлекшись, не успел среагировать. Мой клинок вошел под его лобовые датчики, вырезая камеры и микрофоны. «Урод конченый!» — матерился противник. «Иди сюда, тварина!» Он разом ослеп и оглох. Теперь в его распоряжении оставалась только камера на рельсовой пушке, основном противотанковом орудии, просто не предназначенном для стрельбы по пехоте. Почти не предназначенном. Жерло рельсы, разделенное на четыре части, открылось, словно бутон цветка. Я заметил искры разрядов готовящегося выстрела. Этот псих собирался атаковать все перед собой. Не просто убить меня, бить несконцентрированным пучком по всему, что окажется в конусе. Уйти от развертки в 90 градусов я просто не мог. Атаковать бронированный тяжелый доспех автоматом или даже ручной рельсой совершенно бесполезно. Но я сдаваться не собирался. Выстрелив прямо в готовящееся орудие гарпуном, Я дернул на себя и врубил максимальный заряд. Не ждавший такой подлости серфер никак не среагировал. А может, просто не понял, что произошло. «Сдохни, мразота!» — довольно выкрикнул Николай, зажимая спуск. Молния разряда пошла по рельсе, столкнулась с внешним напряжением, и плазменный взрыв окутал плечо баллисты, испаряя оружие. Меня отбросило к стене. На сей раз бронежилет и подкожная броня спасли от фатальных последствий ударной волны. На линзе красным бежали данные о повреждениях, но я и без интерфейса понимал, что выжил. Мне требовалось лечение и ремонт имплантов, вот только прежде я выковырю урода из поврежденной скорлупы. Баллиста слепо ходила из стороны в сторону, стреляла из последнего пулемета, совершенно не видя ничего вокруг. Так что мне не составило труда подойти и обрубить ей подачу патронов. Искореженный доспех не остановился, даже когда я сломал привод колена. Все же противотанковые машины делали надежно. И только когда последняя конечность вышла из строя, доспех замер. «Кто-кто в теремочке живет?» — спросил я, усмехнувшись, и постучал по задней крышке брони. Снаружи раздался гул турбин. Десяток дронов зависли у бронированного окна, долбясь в стекло. Я достал клинок и демонстративно поднес его к броне. Несколько секунд ничего не происходило, затем дроны разом дернулись и, будто очнувшись, начали озираться, пытаясь понять, где они и что здесь делают. Баллиста зашипела, и задняя крышка отошла вверх. «Ну, здравствуй, девочка-волшебница», — сказал я, держа клинок у шеи Николая. «Пора поговорить». Глава 37. Сзади раздался выстрел. Я успел прикрыться вытащенным из брони серфером, но это было уже не нужно. Стрелявший стоял, покачиваясь. Его руки валялись на полу, а из обрубков хлестала кровь. Йоши кончиком клинка надавил на шлем оперативника, и голова того свалилась с плеч. Самурай взмахнул катаной, отряхивая ее от капель крови. Следом влетел шмель, короткими очередями добивая раненых. «Ты не торопился», — заметил я, стягивая Николаю руки пластиковой лентой. «Виноват. Нас атаковали через сеть», — ответил самурай, вкладывая клинок в ножны. «Я мог бы отключиться, но тогда твой подчиненный погиб бы. Ему взломали легкие, пришлось делать искусственное обогащение крови кислородом. Твоих рук дело?» — наградив серфера тычком под ребра, спросил я. «Вы все равно подохнете. Теперь вы точно не жильцы», — рассмеялся Николай окровавленным ртом. «Вы идиоты. Привлекли слишком много внимания, вас не оставит в живых, слишком опасно». «Что-то ты слишком смелый», — пробормотал я, схватив серфера за волосы. Тот взвыл, но повернул голову. Точным движением я вытащил внешнюю часть дата-джека, отключая Николая от сети. «Нет, нет, пожалуйста», — взмолился только что бывший таким самоуверенным серфер. «Не сейчас, нет. Йоши, подключи кабель от Джаггернаута к серверу», — попросил я, глядя на заливающегося слезами и соплями серфера. «Начинай говорить». «Нет, вначале сеть, прошу», — плакал Николай. «Вам же ничего не стоит. Что я сделаю? Я в вашей полной власти». «Ответишь, подумаю над тем, чтобы включить», — сказал я, присаживаясь на корточки возле серфера. На него жалко было смотреть, но он явно не просто так в сеть рвался. «Где Аид со своими серверами? Где остальные ваши ячейки? Я вам для этого не нужен. Все найдете на сервере, честно», — причитал пленный, пытаясь вывернуть шею. «Просто включи. Что с ним?» — хрипя, спросил терьер, войдя в комнату. «Парню досталось, но он выжил, и лечение прямо сейчас ему не требовалось. Уже хорошо. Черт его знает», — честно ответил я, держа серфера. «Эй, Николай, прием. Сеть, включите сеть. Я все скажу», — стонал, захлебываясь слезами, мужчина. С каждой секундой он становился все более жалким, отчаянным, безумным. Его поведение действительно подталкивало включить дата-джек, но вместо этого я вырубил волшебницу коротким ударом по затылку. «Что с сервером?» — спросил я, связав серфера и заткнув ему рот первой попавшейся тряпкой. Самурай уже подцепил кабель, но ответ я получил не от него. «Куб поврежден, электричества нет», — донесся голос Линки из динамиков шмеля. «Вытаскивайте его целиком». «Издеваешься?» — спросил с надломом терьер. И я полностью разделял его точку зрения. Полутораметровый куб был прикручен к потолку и полу. «Тащи провода», — сказал я напарнику, влезая в противотанковый доспех. «Аккумулятора баллисты должно хватить не только на сервер, но и на все возможные нужды. Потребовалось не больше 3 минут, чтобы запитать оборудование». Терьер почти пришел в себя. «Импланты начали работать, хоть и сбоили». «Есть, я подключилась», — довольно сказала Линка, когда по черной грани куба побежали зеленые иероглифы. Монолит слой за слоем активировался. Подключались кристаллы, совмещающие в себе роль памяти, процессора и материнской платы одновременно. Аккумулятор начал быстро просаживаться, но на полтора часа должно было хватить. Серфер пришел в себя, но особенно не дергался, больше постанывал. «Как думаешь, что с ним произошло?» — спросил Терьер, садясь рядом с Николаем. «Разберемся», — ответил я, собирая боеприпасы. «Пока есть время, нужно слить все кайны и собрать ценное. Никогда не знаешь, как скоро пригодятся патроны. Жаль, что сам доспех не удалось захватить», — вздохнул напарник. «Представляешь, сколько он стоит на черном рынке. Не дороже ваших жизней», — вновь подала голос Линка. «У меня две новости. Хорошие, я уже начала перекачивать все данные. Много интересного. Судя по всему, он не врал, мы и в самом деле найдем все схроны и логово Аида. Но есть и плохие. На перекачку полного объема уйдет часов 5. Восстановим подачу электричества и перекачаем в спокойном режиме», — пожал плечами Терьер. «Времени у вас нет, и в этом плохая новость», — сообщила серферша. «Совет Эдема убрал бесполетную зону. К вам уже движутся отряды Мелитиха и Полиамида. Прибудут через 5 минут максимум. Пока есть время, вы должны убираться оттуда, иначе вам снова придется сражаться». «Твою мать, сколько ты успеешь скачать?» — спросил я. 0,5% максимум», — нехотя призналась Линка. «Хочешь сесть в глухую оборону?» — спросил Терьер, всем своим видом показывая, что он готов к столкновению. Вот только храбрился он зря. «Если они придут со штурмовыми дронами и тяжелой техникой, мы и 5 минут не протянем», — покачал я головой. «Возможно, есть другой вариант. Линка, мне нужны доказательства, какие только сможешь нарыть. Вся грязь на Мелитех, их сотрудничество с Аидом, использование или его подобие. На остальное пока можешь наплевать. Это не так мало, как ты думаешь», — проворчала серферша. «Отлично, рискнем», — сказал я, а затем включил соединение с общедоступной сетью. «Хочешь получить много грязи на Мелитех и правление?» — отправил я сообщение Романовой. Прошло не меньше минуты, пока она ответила. «Предпочла бы оправдание, а не доказательство вины. Что у тебя есть?» «Серфер, работавший на Мелитех, его сервер и петабайты данных, которые мы уже перелили в хранилище. Если я просто это опубликую, оно похоронит компанию на рынке СССР. Если дам тебе, получишь сильнейший аргумент для борьбы в своем гадюшнике. Что тебе нужно?» — мгновенно ответила женщина. «Чтобы ваши охранники остановили полиамедовских и не трогали нас до твоего прибытия. Поверь, лучше я передам это лично в твои руки», — написал я, не особенно надеясь на успех предприятия. Турбины тяжелых аэробусов уже гудели за окном, когда она ответила согласием. «Линка», — тихо спросил я, — «не хочу давить, но ты что-нибудь нашла? Если не будешь дергать, обязательно найду», — ответила серферша. «Вообще тут столько дерьма, что закопать можно всех, но кому это предъявить, я не знаю». «Ясно, разберемся», — сказал я, проверяя, плотно ли набиты магазины. «Ждем». Несколько полицейских платформ Мелитех подлетели к окну, и яркие прожекторы осветили комнату. Рельсовые орудия на тяжелых дронах были активированы, защитные створки раздвинуты. Пришлось сделать над собой усилие, чтобы помахать пустой ладонью, а не всадить в стекло пулю из собственной рельсы. Не знаю, какие распоряжения получили операторы, но после обмена приветствиями дроны разлетелись в стороны. Снизу здание заблокировали боевые машины пехоты. Мигалки озаряли улицу. Полиция в тяжелых доспехах оцепила вход. Но нам повезло. Первыми успели ребята из Мелитеха. Когда подъехали дроны Полиамида, им пришлось держаться чуть поодаль. Правда, армия одинаковых напечатанных андроидов выглядела куда внушительнее пары машин и десятка охранников. Если понадобится, их сметут за минуту. «Почему они не штурмуют здание?» — чуть растерянно спросил Терьер. «Стоят внизу. Есть шанс, что мы договоримся», — сообщил я. «Но это не точно. Договоримся с кем? Опять с корпорациями?» — чуть не простонал парень. «Успокойся. Обещание помнишь?» — осадил я революционера. «Если сумеем навредить корпоратам, так и сделаем. Но не во вред себе. Это ясно?» «Ясно», — нехотя ответил Терьер. «Вопросов больше не имею. Флайер на подлете», — заметил молчаливый Йоши. «Крупняк, непростой, будет весело», — хмыкнул я, не глядя пробегаясь по всему оружию ладонями. «Каждый ствол на своем месте. Пистолет в кобуре на груди рельса, на ноге справа. Автомат висит на магнитах, будто сам просясь в руку. Одно движение, и любая из пушек начнет стрелять. Не придется даже передергивать затвор. Гранат, правда, опять не осталось, но тут уже ничего не поделать. Они и так выиграли мне все, что могли. Почти сразу после посадки наверху раздались тяжелые шаги. До меня долетали обрывки фраз, приказов. Но опять, я слышал то, чего быть не должно. Линза подсвечивала силуэты в тяжелой броне. Они останавливались, проверяя каждое тело. Действовали слаженно и быстро. Чувствовалась военная выучка. И я совершенно не удивился, когда увидел спускающегося главу охраны директрисы. «Стволы вниз», — сказал мужчина в сером угловатом доспехе с гравировкой Милитиха на груди. «Положите оружие, держать руки на виду. Прежде чем мы начнем, хочу уточнить одну вещь», — сказал я, выходя вперед. «Вы пришли, чтобы подраться, или обеспечить вашей нанимательнице безопасность?» «Последнее предупреждение, оружие на пол», — прорычал охранник, держа меня на мушке. Соблазн положить его мордой в пол был настолько велик, что я почти сорвался. Этот урод заслуживал, чтобы ему указали на его место. И, несмотря на большую группу врагов, я нашел способ. Программа была выбрана и активирована. «Что за?» — успел выговорить мужчина. Его броня заискрилась. Сервоприводы дернулись, сжимаясь, и начальник охраны рухнул на пол, скукожившись в форме эмбриона. Остальные бойцы дернулись вперед. Но у меня в руках уже появилась активированная рельса. Акатана Йоши зависла в миллиметре над шеей передового охранника. «Мальчики, мальчики, почему вам все время нужно показывать свои стальные яйца?» Смеясь, спросила Мария, спускаясь по лестнице. «Ведь давно придумали трусы». Вместо обычного делового костюма она облачилась в шикарное красное платье с блестками. Разрезы до талии обнажали идеальные ноги при каждом шаге. Даже ступая между тела и обломков, она сохраняла на лице выражение уверенности, а ее сексуальность лилась через край глубокого декольте. «Можете опустить оружие, все, здесь нет врагов, ведь так, дорогой?» — спросила она у меня, подходя вплотную и касаясь брони тонкими ухоженными пальцами. «Не так я представляла наше первое свидание. Предпочитаю рестораны в небесах, в крайнем случае, блюдо от шеф-повара в Сити. Значит, тебе мое предложение тем более понравится», сказал я, и голографический череп на моем шлеме оскалился. «Экзотика придется тебе по вкусу. Когда еще ты сможешь поужинать в столь непринужденной обстановке?» И в самом деле, звонко рассмеялась исполнительный директор. «Пожалуй, наше времяпровождение может стать приятным. Только позволь внести несколько изменений». По щелчку ее пальцев в комнату внесли небольшой прозрачный столик, пару кресел и ведро со льдом. В лед положили шампанское. Столик нагрузили фруктами и мясом. Среди разрухи недавнего боя эти предметы выглядели настолько неестественно, что хотелось как следует протереть глаза. Мария села в кресло, приглашая меня сделать то же самое. Несколько секунд подумав, я кивнул и снял лицевой щиток брони. «О, у тебя, оказывается, есть лицо, а не только маска», — рассмеялась женщина. «Пожалуй, за это стоит выпить. Не нальешь даме бокальчик?» «С удовольствием. Но прежде попрошу всех удалиться», — сказал я, обведя рукой стоящих в коридоре и зале людей, как охрану, так и моих соратников. «Всех, ММ», — протянула исполнительный директор, наклоняясь так, что грудь чуть не выпала из декольте. «Думаешь, у нас так быстро дойдет до?» «Тебя смущает, когда другие смотрят?» «Никогда не задумывался об этом. Но куда больше меня смущают чужие уши. Вот как, в таком случае хорошо, что задумалась я», улыбнувшись, сказала Романова, запуская небольшого дрона. Взлетевшая под самый потолок серебристая стрекоза сделала большой круг, сканируя комнату, выбрала траекторию, а затем активировала голографическую завесу. Со всех сторон заиграла музыка, перекрывая наши голоса и все, что происходило снаружи. «Надеюсь, когда это представление кончится, все наши люди останутся живы», — вздохнул я, — «иначе нашей сделке конец». «Хватит о делах», — поморщившись, попросила Мария. «Вот как, мне казалось, ты здесь только для того, чтобы решить проблемы своей компании», — сказал я. «А еще уверен, если бы твой охранник не лег лицом в пол, наш диалог продолжился бы совсем в другом русле». «Конечно», — улыбнулась Мария, сверкнув белоснежными зубами. «Зачем общаться с тем, у кого можно отнять все силы? Но ты не из таких, верно? Скорее умрешь, чем отдашь свое». «Скорее убью», — поправил я женщину, достав бутылку из ведерка. Одним движением я повернул и вытащил пробку вместе с фольгой и проволокой. Шампанское открылось с легким хлопком, Над горлышком поднялся дымок. Я разлил напиток по высоким бокалам. «Аво, а ты умеешь удивлять?» Подняла бровь Мария. Вначале снял маску. Теперь показал, что умеешь обращаться с шампанским. Только стоило вначале снять внешнюю оболочку, а потом уже вынимать пробку. Я знаю, но так даже веселее, верно? А вкус от этого хуже не становится, сказал я, поднимая бокал. За знакомство, мило улыбнувшись, поддержала меня директор. Бокалы со звоном встретились, и я отпил брют. Женщина, не стесняясь, опустошила бокал и жестом показала его заполнить. Хмыкнув, я долил шампанское до полного. Итак, мы познакомились. Если честно, найти информацию о тебе было несколько проблематично. Я не имею в виду всю эту показную чушь о простом бойце, уволенном с позором. Похоже, кому-то наврали с три короба, совершенно не смущаясь, ответил я. Нет, улыбнулась Мария, закинув ногу на ногу. При этом ее бедра оголились до самых кружевных трусиков. У меня более чем надежные источники. Правда, им удалось раздобыть далеко не все. Специальное подразделение под эгидой остатков АН. Контртеррористическая организация. Жаль, конечно, что само АН распалось. А то, что от него осталось, не признается большинством государств. Но название я тоже оценила. Затмение. И ты там был не на последних ролях. Как я и сказал, тебе наврали с три короба, сказал я, сняв шлем. Но мне приятно, что ты мной так пристально интересовалась. Пристально, не льсти себе, рассмеялась женщина. Ничего более значимого, чем серьезная проверка будущего сотрудника. А, так вот с чего твой цепной пес так рвался в бой, бойца, что его заменит, усмехнулся я. Ты же понимаешь, что я на тебя работать не буду. Называй это как хочешь, работой, заказом, может, даже партнерством, улыбнулась женщина, обводя развалины взглядом. Но ты все равно действуешь в моих интересах. С этим, я думаю, нет смысла спорить. Пожалуй, нет. Вот только совпадают ли твои интересы с интересами твоей компании? Спросил я, вновь отпивая шампанское. Я чувствовал терпкий вкус, аромат, но не более. Глотку и желудок у меня заменяли импланты. Активные фильтры убирали все лишнее. Ни шанса опьянеть, ни шанса отравиться. Что ты хочешь этим сказать? Спросила Мария чуть более настороженно. А если я скажу тебе, что тебя выгодно убрать, и не отдельной личности, а корпорации в целом, Милитеху. Если твоим же охранникам и телохранителям прикажут тебя устранить, они задумаются, прежде чем выполнить приказ, безусловно, быстро ответила женщина. Слишком быстро, и сама поняла это. Черт, ты портишь мне настроение, а я уже подумала, что все закончится хорошо, сменила белье. Что у тебя есть? Достаточно, но прежде я хочу знать твой ответ, сказал я, откинувшись на спинку принесенного кресла. «Мой ответ?» – спросила Мария, поднимаясь. Одним движением она сбросила бретельки платья, повела бедрами, и шелковая ткань волной спала с нее в пыль. «Как быстро ты можешь избавиться от своей брони?» Оказалось, что достаточно быстро, а вот потом было долго. Я со злостью и наслаждением снимал стресс, в очередной раз убеждаясь в истинности слов терьера, что все корпораты мазохисты. От шлепков она только рычала. Чем грубее я был, тем сильнее она стонала от наслаждения, раз за разом содрогаясь в удовольствии. А затем она опустилась на колени, и я забыл обо всем. На добрый час. Вся боль, напряжение, стресс, страх и ярость, мы выплеснули все это, отдавшись процессу без остатка, выложившись больше чем на 100%, на все, что позволяли наши модифицированные тела. «Ты уверен в своих словах?» – спросила Мария, лежа у меня на груди. «Не шути с этим, такое крайне серьезно. Если даже корпорация совершила ошибку, я смогу найти виновных, наказать конкретных лиц и выйти победительницей. Из такого не выйти», – спокойно сказал я. «Даже если ты устранишь всех директоров, обвинение компании в разработке и приговор, Милитех выставит с рынка. Даже в Штатах она не сможет уйти от санкций. В Советах и на Востоке все обернется куда хуже. А что, если никто не узнает о произошедшем? Я помогу тебе замять ситуацию, обеспечу деньгами и безопасностью, дам ресурсы для поиска виновных. Тебя убьют», — сказал я, перебирая ее волосы. «Вначале меня, всю мою группу, а после тебя, чтобы замести следы. Ты не сможешь прыгнуть из захолустного офиса вне сити в совет директоров главного отделения, ты же сама это понимаешь. Знаешь, мне давно не было так хорошо», меняя тему, произнесла Мария, потягиваясь. «Иногда мне казалось, что ты и вправду готов меня придушить. Порвать на части. Надо обязательно повторить. Как-нибудь в следующий раз, хмыкнул я, поднимаясь с кресла. Мы оставим тебе куб, вместе со всей информацией. Там, много всего. Так что подумай, стоит ли об этом знать остальной корпорации. Я должен двигаться дальше. Завтра, в крайнем случае, послезавтра я отправлюсь на первую большую охоту. За Идом. Многие будут в курсе. Даешь мне карт-бланш на раскрытие информации, задумчиво проговорила Романова, накрываясь платьем. У меня будет полный дубликат. На случай, если тебя устранят раньше или если ты попробуешь купить свою жизнь ценой наших, сказал я, по-армейски быстро одеваясь. Я дам тебе шанс устроить свою жизнь. Возможно, ты в процессе придумаешь что-то и насчет нашей. Просто помни, у нас есть гарантия, как и у меня, сказала, улыбаясь, Мария. Счастливо, партнер, и тебе, кивнул я, выходя из круга голограммы. Я, если честно, ожидал чего угодно, трупов, своих и чужих, что мои друзья и люди Марии будут стоять с оружием в руках друг напротив друга, сраться. Но, вместо этого Терьер спокойно сидел, разговаривая с начальником охраны директрисы. Йоши стоял почти сразу за голографической стеной, как последний рубеж обороны. Уверен, если бы понадобилось, он и сутки так провел бы, ничуть не устав. «Как все прошло?» – насмешливо спросил Терьер. «Что-то вы слишком быстро, всего полтора часа. Старые мы уже долго не выдерживаем», – ответил я напарнику. «Ладно, сейчас берем нашего пленного и уходим. Куб остается Марии. Не думаю, что нам будет с него толк», – неопределенно сказал Терьер, кивая на пускающего слюни Николая. Однако долго спорить не стал, махнул на прощание охранником и поднял валяющегося в грязи серфера. Шмель безымянный подлетел ко мне, из динамиков не донеслось ни звука, но почему-то мне показалось, что оператор не слишком довольна. «Линка, как у нас дела?» – спросил я у нашей серферши. «Если бы ты задержал ее еще на полчаса, было бы вообще замечательно, но и так сойдет. Я скачала больше половины всех данных, и, знаешь, я счастлива, что у нас есть танк и надежное убежище», — ответила Линка. «Там много такого, за что нас убьют без промедления, если, конечно, узнают, что это слили мы. Что по Иду?» — строго спросил я, прямо обозначая свой интерес. «Есть доказательства сотрудничества с Милитихом. Достаточно, чтобы снять все обвинения с нас, но по поводу духа машины...» «Ничего», – нехотя ответила серферша, будто кто-то подчистил все данные, но не перед нашим приходом, а раньше. «Возможно, волшебница успела до штурма. Ты говоришь не слишком уверенно. Есть другие варианты?» «Да, но мне не хочется о них всерьез думать», – через некоторое время сказала Линка. «Если мы и вправду сражаемся против искусственного интеллекта, то нам не победить его. Никак, мы живем в век, когда информация решает действительно все, а мы не можем ее ни передать, ни опубликовать, ни даже сохранить. Достаточно мощному и под силу спрятаться прямо у нас под носом. Для этого ему понадобится платформа. Программы решают не все. Оборудование сервера, питание. Без всего этого ему не выжить. Полезет плодиться в сеть, его вычислят и сожрут старшие братья, мировые и... созданные государствами. Нет, ему нужно место для жизни. И если мы вычислим базу Аида, то сможем избавиться разом от двух проблем. Тогда у меня для тебя хорошие новости, сказала Линка. Нет, серьезно, в этот раз и в самом деле чудесные. Я нашла единственное возможное место, где они могли разместить большое количество транспорта и врезаться в сеть. Но, боюсь, вы одни с такой задачей не справитесь. Можешь не волноваться. В такое дело мы одни и не полезем. Начинаю сортировку данных. Приеду, разберу, что можно показать совету. Если понадобится, мы поднимем весь Эдем для войны с Аидом.